Валентина Петровна, здравствуйте. А? Здравствуйте, вас беспокоит милиция. Чего? Из милиции вас беспокоит. Не пугай, напугал милиции. Тут ребенок на вас пожаловался. Ну и жалуйся. В смысле жалуется? Говорю, ребенок пожаловался на вас. Чего? Ребенок на вас пожаловался. Какой ребенок? Из 218 квартиры. Она говорит, что видела, как вы трупов затаскиваете в квартиру. Чего? Ребенок говорит, что видел, как вы в кладовку затаскивали трупа. Какую кладовку? Ну, свою кладовку в квартире. А у меня есть, блядь, кладовку, хуй, ёбаный. Так у вас есть кладовка, вы же говорили. А? Вы сами говорили, что у вас... Пленник, ёбаный, сейчас мозга вызову. Так я из милиции есть. Алло. Для чего ты сочиняешь, сука? Так у тебя трупы в квартире, сколько ты покойников там похоронила? Заложено, показания, блядь, 15 лет получишь. Сейчас наручники оденем. Откуда? Сейчас чего посадим. Чего сочиняешь, сука? Посадим тебя. Покойников в квартире хранишь. Чего? Покойников в квартире хранишь, там даже муж у тебя. А где покойники? Где покойники? В кладовке. Даже муж твой. Хуй! Ты поди мужа своего там похоронила. Чего? Ты мужа своего там закопала. Я закопала? Да, тебя судить надо. А чего ж ты меня за руку не схватил, когда я копала? Так ребенок видео на камеру снимал. Вот сейчас это видео пойдет с доказательством в суд, и мы тебя за решетку зафигачим. Да. Дурак, хуй, я сегодня на улице гнебла, паскуда. В подъезде. Алло. Да? У вас кладовка большая? Никаких кладовок у меня нет, паскудина! Не ври, старуха, ты там трупов хранишь. Я тебя, сука, заложу, Я свидетелем пойду. За клевету 15 лет получишь, я свидетелем паскуда. Пойду, это ты получишь 15 лет. Я тебя посажу, сука! Это ты пойдешь. Милиция сейчас приедет к вам. Зачем, зачем? Вам приедет разбираться! Сейчас к тебе приедет милиция. Сейчас сука, к тебе... когда ты ебешься от телефона? Не отъебусь, пока не узнаю всю правду. Иначе за решетку меня пойдешь. Сейчас милиция приедет, она тебе покажет правду. Так я сам оттуда. Она тебе заложенные показания 15 лет получишь. Я сам оттуда. 15 лет получишь я сам за оттуда. Клевету. Я сам оттуда. За клевету 15 лет, блядина, получишь. Квартиру, квартиру давай. Квартиру давай. Иди, сука, то я тебя ночью сожгу сегодня. Дай квартиру, нахуй. Квартиру давай, старуха. Я тебе покажу квартиру, блядь, худая. А то доказательства пойдут в суд.